203. Новое не может быть новым для Архата. Так много запечатлено на глазах его. Поучительно видеть, как те же знания и открытия в разных эпохах не только назывались различно, но входили в жизнь совершенно противоположно. Тем можно объяснить многие словесные противоречия. 204. Углубленное дыхание есть признак особого напряжения. Так не следует понимать потрясение только как несчастье и страдание. Вы не раз слышали о минутах блаженства перед припадком эпилепсии и некоторыми заболеваниями. Но это лишь перенесение сознания в огненное явление. Так монахи и садху никогда не променяют это огненное чувство ни на какие сокровища. 205. Значение витаминов есть знак грядущего века. Но к физическому естеству витаминов нужно прибавить сознательную психическую энергию, и тогда множество запросов физического и духовного целения разрешается. Так можно начинать сопровождать прием витаминов соответственную мыслью. Даже на самых простых физических действиях можно замечать влияние мысли. Например, можно бросить мяч с одинаковым физическим усилием, но сопровождая различными мыслями, и, конечно, сила удара будет различна. Так можно видеть, насколько мы сами препятствуем или усиливаем даже обычные наши действия. Нужно вводить в школах подобные опыты, чтобы на простых физических аппаратах показывать силу мысли. Витамины сами принадлежат к области психической энергии, иначе говоря, относятся к сфере огненной. Значит, их объединение с огненной мыслью даст самое мощное сочетание. 206. Нужно различать среди полезных открытий те, которые относятся к огненной области. Их сочетание может вести к самым нужным следствиям. Они натолкнут на новые утончения и покажут, сколько полезных веществ изгнано из употребления невежеством. 207. Основа чувства есть его беспредельность. Так можно очень осознавать, когда говорю о приближении и постоянном углублении чувства. Считайте, что огненное приближение не знает границ, оно вне наших измерений. Такое положение нужно принять и совершенно научно. Еще недавно утверждали неделимость атома, но оказалось, что и эта граница условна. Таким образом, можно приобщаться к мысли о беспредельности. Но, как мы уговорились, субстанция есть чувство и наоборот. Так мы введем в понимание чувства как беспредельность. Иначе говоря, чувство приведет к вратам огненным. 208. Вы поражены, что незадолго до землетрясения уже были приняты меры для устранения сердечного содрогания. Не чувство ли, прежде всего, руководит этими телеграфами? Ничто иное, как живая субстанция чувства знания, не нуждается ни в каком условном аппарате. Но, конечно, нужно обоюдно питать эту субстанцию. Конечно, мысли Ур были лучшим питанием этого провода. 209. Кто же может представить себе реальность мира огненного без чувства знания? Но это качество нужно воспитывать со всей преданностью. Именно не на бумаге эта преданность, но в сердце. Принятие плана огненного доказывает и мужество, ибо всякая невежественная мысль прежде всего возмущается огнями сердца. 210. Утешение у нас в том, что хотя бы немногие понимают назначение жизни и признают огненные миры. Нигде не рассчитывайте на множество, но в то же время имейте в виду целые народы. Явление узлов бытия происходит не в обычных мерах.